Беззащитнейший из беззащитных. Уничтожим их в открытом море. Никакая подводная лодка не будет нам тогда уже угрожать. Это самый надежный способ. С изумлением глядел адмирал на обветренное морскими шквалами лицо говорящего, на его загрубелые ладони, потрескавшиеся ногти, под которой годами въедалась соль, смола и рыбий жир. Замысел этого человека был чрезвычайно прост и в своей простоте, быть может, прямо-таки гениален. А ведь никому из нас не приходило в голову что-либо подобное, подумал он не без горечи, пообещав рыбаку обсудить его необычный проект. Уже на следующей неделе в обстановке строгой секретности адмирал привлек к обсуждению группу ученых-специалистов. Происходило это в конце 1939 года. Флотилия фашистских подводных лодок превратилась в настоящую угрозу для судов союзников на Атлантическом океане. Положение Швеции становилось опасным. Учитывая серьезность возникшей ситуации, министр обороны без колебаний открыл неограниченный кредит для проведения необыкновенного эксперимента. Для борьбы с подводными лодками со зловещим знаком свастики, для их уничтожения рыбак предложил использовать тюленей в качестве живых торпед. Этих необычайно смышленых животных легко приучить подплывать на глубине к неприятельским подводным лодкам. Достаточно прикрепить к туловищу тюленей магнитные мины, и дело сделано. Близ Стокгольма в глубокой тайне один из фьордов перегородили металлическими сетями и завели в него подводную лодку. Неподалеку в бассейне было собрано больше десятка тюленей. Но как заставить их погнаться за стальной громадой? Дельфинам, известным своей удивительной сообразительностью, дают в награду за послушание рыбу. Ученые решили, что таким же способом можно обучить и тюленей, этих новоявленных защитников родных берегов. Стальной корпус должен привлекать зверей. На секретную базу немедленно доставили несколько вагонов свежевыловленной сельди и растерли их через сито в густую кашицу. С ужасом глядели офицеры шведского военно-морского флота, как их гордость, подводную лодку обильно смазывали селедочной пастой от киля до самого верха боевой рубки. Первые тюлени, выпущенные из бассейна во фьорд, изо всех сил погнались за благоухающей издали приманкой. К погружению раздался приказ. Глубина 10 метров. Тюлени, ни секунды не колеблясь, последовали за добычей. Животные ныряли за ней и в 2 и в 3 раза глубже. Они безошибочно устремлялись к стальной обшивке лодки, решительно утверждала прислуга гидролокаторов. Допущенный к секретным испытаниям рыбак сиял. Ученые не скрывали удивления, внимательно следя за ходом редкого эксперимента. Если даже Швеция не будет непосредственно вовлечена в военные действия, можно запатентовать и продать это гениальное простое оружие, рассуждали уже наиболее дальновидные. Удар всем этим надеждам был нанесен неожиданно. Как только к спине тюленя специальными лямками прикрепили ящик формой и весом, имитирующий мину, животное перестало повиноваться, не шло в воду, не хотело нырять. Когда его сталкивали в море с прибрежных скал, оно тотчас же выползало обратно на берег. Попробовали тогда поместить груз по бокам, на животе, на голове. Пробовали лишить подопытного пищи. Тщетно. Ничто не могло заставить изголодавшегося тюленя пуститься в плавание с этим диковинным грузом. Мешала ли ему эта дополнительная тяжесть или, может быть, изменение обтекаемости туловища или, наконец, какое-то нарушение равновесия? Ученым так и не удалось выяснить этот вопрос. В довершение всех бед тюлень потерял всякий интерес к подводной лодке, как только с нее смыли ароматную рыбью пасту. Эксперимент потерпел неудачу. Тюлень нерешительно отказался войти в военную историю в качестве торпеды. Тем не менее он оказал значительные услуги науке. Проводя первые опыты, специалисты наглядно убедились, что морское млекопитающее способно опуститься на глубину 80 метров, оставаться там около 12-15 минут и быстро вернуться на поверхность без малейших признаков усталости или болезни. Подобно многочисленному семейству китообразных, тюлени – теплокровные млекопитающие и дышат воздухом так же, как и люди. Однако даже опытный ныряльщик в состоянии оставаться под водой, не возобновляя запаса воздуха в легких, не более 2 минут. Подводные рекорды тюленя оказываются все же ничтожными по сравнению с возможностями кита. Это самое гигантское животное изо всех живущих ныне на Земле может без труда находиться под водой час-полтора, а некоторые его виды даже 2 часа. Охотники за морскими исполинами давно обращали внимание на эти способности, но ученые, опираясь на теоретические данные, отказывались им верить. Еще 500 лет назад выдающиеся биологи и зоологи решительно утверждали, что кит не в состоянии погрузиться в морскую пучину глубже, чем на 100 метров, хотя бы потому, что давление в 11 атмосфер, существующее на этой глубине, раздавило бы ему грудную клетку. Они сомневались также, может ли кит быстро вернуться на поверхность, ведь он должен всплывать очень медленно, этапами, чтобы избежать кессонной болезни. Действительность опровергла выводы ученых. В 1932 году члены экипажа специального судна, занимавшиеся ремонтом подводного телефонного кабеля, соединяющего Европу с Южной Америкой, были буквально потрясены, когда с глубины более 1000 метров